Спящий пророк Эдгар Кейси. Об этом человеке много чего написано и сказано. Одни считали его шарлатаном и обманщиком, другие — величайшим целителем, третьи — главным провидцем Америки. Почему такой разнобой? Давайте попробуем разобраться. Эдгар Кейси родился 18 марта 1877 года на табачной ферме своего деда в сельской местности в штате Кентукки. В 4 года он пережил первое в своей жизни потрясение. Его любимый дед, Томас Джефферсон Кейси, утонул. Мальчик очень переживал потерю и даже стал разговаривать с дедом во сне. Эти разговоры привели к очень интересным последствиям. Спустя несколько лет Эдгар заболел и долгое время не приходил в сознание. Вдруг родители и врач услышали его ясный и спокойный голос. Он сообщил окружающим, что его ударили по позвоночнику бейсбольным мячом, и нужно срочно сделать примочку, чтобы приложить ее к основанию шеи. После этого мальчик продиктовал список растений, из которых нужно было приготовить лекарство. Ошеломленные родители и врач сделали так, как он сказал, и к вечеру лихорадка прошла. На следующий день Эдгар стал здоровым. При этом он ничего не помнил и, к тому же, не знал названий большей части растений, о которых говорил, будучи в бессознательном состоянии. Молва об этом случае разнеслась по окрестностям, и к юному Кейси стали обращаться за помощью окрестные жители. Он поначалу отнекивался, говоря: «Я не могу лечить людей только потому, что разговариваю во сне». Но в конце концов согласился при условии, что он не будет видеть пациентов, чтобы не подвергаться их влиянию, что на сеансах будут присутствовать врачи, а сам он не получит за свою работу ни цента. Кстати, когда Эдгар пошел в школу, то обнаружил у себя еще один дар. Достаточно ему было ночью лечь головой на раскрытый учебник или днем хотя бы немного на нем поспать, как потом он отчетливо представлял себе все, что было на книжном развороте. Однако с годами это необычное умение стало исчезать, а к 7 классу Эдгар уже ничем не отличался от остальных учеников. Только те умели учить уроки, а он нет. Кроме того, он практически ничего не помнил из того, чему учили в прошлые годы. В общем, со школой пришлось расстаться. Он сменил полдюжины профессий, пока не стал коммивояжером крупной оптовой фирмы. Возможно, он забыл бы и о том, как он лечил своих соседей. Да случилось новое несчастье. В возрасте 21 года он начал терять голос. Как ни бились врачи, так и не смогли найти причину недуга. Ну а какой из немого коммивояжер? И тогда Эдгару пришла идея попробовать вылечиться самому. Почему-то он был убежден, что для этого достаточно лишь погрузиться в такой же сон, в каком мальчиком запоминал написанное в школьных учебниках. Долгое время ничего не получалось, но потом он все же нашел нужные приемы. Сначала нужно было положить ладони на лоб и постараться отключиться от окружающего, а затем сложить их на животе, после чего каким-то непостижимым образом его сознание как бы отключалось, и он превращался в медиума. Ему и в самом деле привиделся курс лечения, который восстановил голосовые связки. После этого Кейси заинтересовалась группа медиков, которые посоветовали ему снова испробовать его уникальный дар для лечения других пациентов. Оказалось, что Кейси достаточно знать имя и адрес человека, чтобы дать исчерпывающую информацию о его состоянии, продиктовать эффективный курс лечения. Так началась многолетняя карьера Эдгара Кейси, самого загадочного человека Америки, как назвали его журналисты. Но его жизнь отнюдь не была сплошь усыпана розами. Кейси не раз обвиняли и в шарлатанстве, и в колдовстве, и во врачевании без докторского патента, и в прямом обмане. Между тем, он не занимался непосредственно целительством, а лишь давал врачам рекомендации относительно методов и средств лечения. Его рецепты порой включали очень странные, а подчас и ядовитые ингредиенты. Но стоило фармацевту заменить их на более привычные или безопасные, как во время следующего чтения Кейс объяснял, почему в состоянии больного не произошло улучшения и настаивал на точном выполнении первоначальных рекомендаций. Так, в 1940 году в штате Кентукки произошел случай, о котором писали все газеты. Годовалая Барбара опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Ожоги третьей степени охватили больше половины кожного покрова тела девочки, и врачи уж не надеялись спасти ей жизнь, но даже при благоприятном исходе лечения девочку ожидала незавидная участь слепой калеки, лицо и тело которой покрыто рубцами. Поэтому медики согласились на предложение родителей обратиться за помощью к Эдгару Кейси. Он прошел в свой кабинет и лег на кушетку. Рядом села жена Гертруда, которой предстояло задавать вопросы. Кейси положил ладони на лоб и закрыл глаза. Когда дыхание стало глубоким, он сложил руки на солнечном сплетении. Гертруда назвала фамилию и местонахождение пациента, ничего не сообщив о его возрасте, поле и недугах. Несколько минут Эдгар лежал молча. Потом раз пять повторил имя и адрес ребенка. Наконец сказал, что в настоящий момент состояние пациентки представляется серьезным, хотя глазные яблоки не пострадали. Ожог затронул только веки. Затем Кейси дал рекомендации лечащим врачам, какие применять мази, примочки, дезинфицирующие средства и в какой последовательности. Именно тогда, по рекомендации Кейси, врачи впервые использовали дубильную кислоту при лечении ожогов и получили отличные результаты. Через две недели Кейси повторил сеанс и подробно проинструктировал медиков, как поддерживать работу почек, сбить температуру, какие нужны мази и примочки, чтобы не осталось рубцов. В итоге Барбара Моррисон не только выжила, но выросла настоящей красавицей, на коже которой не осталось даже следов ожога. Девушка благополучно вышла замуж и родила троих детей. Больше всего современников Кейси смущало то, что, впадая в транс, он каким-то загадочным образом обнаруживал точное местоположение пациента, даже если тот находился за сотни или даже тысячи миль. Причем не было случая, чтобы медиум ошибся, наоборот, иногда он сам уточнял указанный ему адрес. А однажды, когда пациент попал в Нью-Йорке в автомобильную пробку и не успел вернуться домой к назначенному часу, прорицатель сообщил, что тело находится в автобусе на 5-й авеню. Еще одна загадка феномена Кейси заключалась в том, что во время сеанса он диктовал указания на 30 языках, хотя в бодрствующем состоянии владел только родным английским. Мало того, в состоянии транса Кейси безошибочно и без запинки выговаривал на каждом из языков все труднейшие медицинские термины. В течение 43 лет, пока он занимался, находясь в состоянии гипнотического сна, медицинской диагностикой, Кейси дал свыше 25 тысяч советов, из которых 14 тысяч задокументированы. Еще при жизни Кейси их стали собирать в специальном фонде его имени, открытом для научных исследований. О нем написано 12 книг, разошедшихся тиражом в 5 миллионов экземпляров, сотни газетных и журнальных статей. Кстати, на одни и те же вопросы Кейси повторял ответы буквально слово в слово, даже если к нему обращались вновь через несколько лет. Ему в равной мере было доступно не только прошлое, но и будущее. Так, в 1920 году медиум заявил, что наступит день, когда по капельке крови будут диагностировать все заболевания человека вплоть до рака и шизофрении. А в 1933 году предсказал разработку лазера и открытие радиации. Он также предвидел две мировые войны, указав даты их начала и конца, биржевую панику 1929 года и Великую депрессию, которая продлилась до 1933 года, обстоятельства смерти двух президентов, Рузвельта и Кеннеди, хотя не назвал ни дат, ни имен. Что же касается всего человечества, то он предрек ему огромные потрясения в 1998 году, когда изменится положение Земли, что, вероятно, означает изменение наклона земной оси и смещение полюсов. К счастью, это предсказание не оправдалось, хотя исследователи ныне все настойчивее говорят о переполюсовке планеты, когда северный и южный магнитные полюса поменяются местами. Откуда скромный фотограф черпал бесценную информацию? Во-первых, обладая даром телепатии, Кейси читал чужие мысли и проникал в подсознание, в котором, как в огромном персональном хранилище, накапливается информация об индивидууме в течение всей его земной жизни. Причем, по словам пророка, данные эти дублируются также во Вселенском банке информации. Каждая мысль, любое деяние человека и человечества с момента его появления записываются в книгу жизни или божественную книгу памяти и могут быть прочитаны теми, кто обладает соответствующим даром. Нужно лишь подобно приемнику настроиться на нужную волну. Он умер в 1945 году, предупредив: данные из Вселенского банка нельзя использовать во вред другим людям. Прежде всего, плохо придется тому, кто попытается это сделать.